«Что самое серьезное в службе?» — любил спрашивать старшина роты, в которой некогда служил сержант Шумилин, и сам же отвечал. «Самое серьезное в службе — это шутки старших по званию». Будем правдивы, неожиданное предложение Ковалевского задело Шумилина. Нет, он не боялся панически за свое кресло, тем более, что Владимир Сергеевич, как выяснилось, крови не жаждет. Но было до слез обидно, а винить некого, кроме самого себя. Это чувство запомнилось еще со школы, когда привыкшему к похвалам благополучному Коле Шумилину неожиданно вкатывали пару, и он возвращался домой, зло задевая портфелем стволы встречных деревьев. И еще одна особенность состоявшегося разговора удручала первого секретаря. Сказанное сегодня Ковалевским удивительно напоминало и вчерашние слова запальчивого Бутенина, и давние рассуждения Кононенко. «Почему они все объясняют мне то, что я сам отлично понимаю?» — возмущался Шумилин, сдерживая желание ссадануть кейсом о фонарный столб. Таким раздраженным в райком идти нельзя, и он остановился возле афиши. Последние годы краснопролетарский руководитель смотрел в основном те фильмы, которые крутили по окончании различных массовых мероприятий, так сказать, на закуску. «Вот развяжусь с этим хулиганьем, проведу слет, а потом актив», — мечтал Шумилин, с интересом читая афишу, — «и схожу в кино. Может быть, даже с Таней, если, конечно, она меня еще не забыла. Кстати, нужно ей позвонить». Или даже зайти. В райкоме комсомола имелось два входа — парадный и служебный. Парадный со старинной дубовой дверью и симметричными вывесками вел с улицы прямо в приемную. Служебный находился во дворе, и чтобы через него попасть в свой кабинет, Шумилин должен был пройти через все здание. Так он и делал, периодически обходя свои владения и проверяя работу аппарата. Не подумайте, будто краснопролетарский руководитель мелочно следил за подчиненными. Нет. Просто он достаточно хорошо знал дело сотрудников и мог по обрывкам разговоров, группировке лиц в кабинетах, расположению бумаг на столах определить, кто чем занят и занят ли. Человека, прошедшего все основные ступеньки аппаратной деятельности, обмануть трудно. Если, допустим, к нему приходил печальный инструктор и жаловался, что не может решить вопрос с арендой зала для вечера молодых учителей, Шумилин уже по интонации знал, натолкнулся работник на непреодолимое препятствие или не напрягался как следует. В первом случае он помогал, не вдаваясь в подробности. Во втором спрашивал, звонил ли халтурщик, скажем, в клуб автохозяйства. Звонил, но не дозвонился. Это означало «и не собирался». Тогда первый секретарь брал служебный справочник, снимал трубку и за минуту обо всем договаривался. Потом распоряжался подготовить соответствующее письмо на имя директора ДК. В дверях провинившийся останавливался и начинал клясться, будто и вправду не смог дозвониться. Но краснопролетарский руководитель наставительно замечал. Первое, что должен уметь инструктор, работать с людьми. Второе, работать с телефоном. И третье, но уже не имеющие отношения к описанной ситуации, нужно уметь не только просить, а еще и благодарить. Комсомольцы ребята веселые. То, за что, например, профсоюзы выкладывают денежки, они умудряются получить за спасибо, будь это зал для молодых учителей или знаменитый теледиктор, автобусы для экскурсий, их оплатит, как ни странно, само же автохозяйство, или новые горны для пионеров. А вот сказать спасибо некоторые деятели забывают. Случалось и хуже. Однажды с огромным трудом в ногах валялись. Уговорили приболевшего ветерана приехать на конференцию и... забыли дать ему слово. За такую забывчивость Шумилин наказывал беспощадно. Но если не считать отдельных недостатков, которые только оттеняют наши достоинства, райкомовский коллектив в целом его устраивал. Шумилин сам в основном формировал его, и ругать собственный аппарат значило ругать самого себя. Шумилин первосекретарствовал четвертый год. Недовольные его стилем с миром ушли или, как говорят в комсомоле, трудоустроились. Другие, большинство, приноровились к начальству. Новых же сотрудников он брал осторожно, подолгу приглядываясь, предпочитая разочароваться в человеке прежде, чем утвердит его в должности горком. С номенклатурой не шутят. Это был жизненный принцип. Вместе с тем, как пишут в комсомольских постановлениях, когда хотят перейти к недостаткам, у него было два несчастья, две боли два креста. Заведующий отделом пропаганды и агитации Мухин и заведующий методическим центром Мила Смирнова. Мухин стал зав. Отделом еще до прихода Шумилина. Как такое случилось, одна из тайн природы, над которой можно биться всю оставшуюся жизнь. «Решим в рабочем порядке», — обещал Мухин, получив очередное задание, и оказывался прав. Задание выполнялось в рабочем порядке или инструктором, безропотным Валерой Хомичем. Или, если одному не под силу, с помощью других отделов. В особо скандальных случаях Мухин заболевал и возвращался уже после проведения чудом спасенного мероприятия. Телефонную связь он не любил и постоянно находился в организациях, но в отличие от остальных никогда не забывал сделать запись об убытии в контрольном журнале. По-своему правдивый, заведующий пропагандой никогда не говорил «я был в организации», а только «я выезжал в организацию», чтобы в случае проверки уточнить, мол, выехать-то выехал, но не доехал. Трудоустроить Мухина было невозможно, потому что свое будущее он связывал с экспортом и импортом, мечтая поступить в Академию внешней торговли. Продавать советские товары за падающую иностранную валюту, вот считал он работу, достойная настоящего мужчины. Избавиться от нерадивого сотрудника путем его повышения — способ испытанный. Изнемогающий краснопролетарский руководитель пошел проторенным путем. Имелся и другой путь, решительный. Но опытный аппаратчик Шумилин знал: в каждом бездельнике дремлет высокоталантливый жалобщик и трудолюбивый составитель писем в инстанции. Академия внешней торговли находится, как известно, в Москве, и комсомольский вожак запросил помощи у Ковалевского. «Не уверен я», — ответил осведомленный Владимир Сергеевич, «что этот ваш Мухин нам что-нибудь приличное у империалистов наторгует. В других странах за большое несчастье считается за границей, на чужбине, братцы мои, работать, а у нас загранпаспорт прямо ключи от рая. Не додумываем». В конце концов, нынешним летом, рекомендованный со всех сторон, Мухин почти держал Академию в руках, но срезался на экзамене. Этот удар Шумилин пережил тяжелее, чем сам провалившийся. Вторая беда первого секретаря находилась в данный момент за дверью с табличкой «Информационно-методический центр». Мила Смирнова. Симпатичная, стройная девушка, страстно увлеченная современными бальными танцами, попала на работу в райком волей своего отца, директора крупнейшего НИИ ТД, выручавшего комсомол своей могучей печатно-множительной базой, ведь бесчисленные постановления, рекомендации, планы, разработки, методички нужно было довести до каждой организации, а их в районе 247. Дальновидный родитель, умудренный жизненным опытом, ответственным постом и докторской степенью, понимал, что фигурный вальс для жизни неплохо, и отметка в трудовой книжке о работе в райкоме в дальнейшем не помешает. Мила Смирнова была не просто бедой Шумилина, она была его грехом, потому что отказать директору НИИ ТД он не смог. Доверие своего собственного отца Миле оправдывать не приходилось. Это она уже сделала, родившись, и потому к делу относилась спокойно. Вкалывавший с юных лет Смирнов-старший обеспечил ей изобильное детство, веселую молодость, престижный вуз. Впереди Милу ожидала благополучная зрелость. Многодетный директор НИИ ТД походил на хороший мотор, приводивший в поступательное движение судьбы еще трех таких же чад разных полов, и они существовали, совсем не думая о том, что движок когда-нибудь остановится, и тогда окажется, за проваленное дело могут не только нежно пожурить, но и выгнать со службы. Окажется, что жить и общаться с людьми, не чувствуя за спиной могучего дыхания родителя, очень непросто. По крайней мере, мозги нужно использовать не только за тем, чтобы формулировать очередную просьбу к папе. По наблюдениям Шумилина, оставшись без поддержки, подобные чада перестроиться не умели, и оставшуюся жизнь донашивали, как вытершуюся дубленку, некогда привезенную папой из Стокгольма. Однажды на загородной комсомольской учебе расслабившийся Николай Петрович попытался объяснить Миле все это, но она в ответ поглядела с тем недоуменно-холодным выражением, с каким разорявшиеся чеховские барыньки выслушивали советы дальновидных управляющих. Короче, разговора не получилось, и это понятно. Выездная комсомольская учеба — не место для душеспасительных бесед. Судите сами. Раз в год, обычно весной, районный актив во главе с аппаратом грузится в автобусы и выезжает в пустующий пионерский лагерь, чтобы за 2-3 дня научиться новым формам работы, а главное — сплотить ряды. В клубе, украшенном символикой красногалстучной детворы, первый секретарь кратко и деловито говорит вступительное слово о том, что рост духовных запросов молодежи предъявляет высокие требования комсомольским активистам. Затем начинаются лекционные занятия, ораторы говорят, активисты обогащаются, а аппаратчики, приводящие в движение весь механизм учебы, сбиваются с ног, дабы привести из города и, что еще важней, отправить назад очередного докладчика. Потом лекции сменяются семинарами, деловыми играми, к вечеру плавно переходящими в игры не деловые. Заканчивается все спаиванием актива. Время пролетает мгновенно, и вот уже, грузно просев, автобусы увозят отяжелевших от знаний активистов. Но вернемся к Миле Смирновой. В последнее время до Шумилина доходили разговоры, будто Смирнова приносит с собой Панасоник и тихонечко разучивает на работе новые танцы. Первый секретарь прислушался. Из-за двери доносились приглушенная музыка и легкие ритмичные пошаркивания. «Выгнать ее к чертовой матери!» — в бессильном гневе подумал он, понимая, такой шаг навсегда отрежет райком от печатно-множительной аппаратуры НИИ ТД. В большой комнате организационного отдела бывшей танцевальной зале, дьявол забери эту Милу, трудились чесноковцы — Петя Конышев, Боря Гольдман, Витя Шестопалов, Тамара Рахматулина. В углу расчетливый заворк уже приготовил стол для будущего сотрудника. Организации много, отдел не справляется, а вопрос о нештатном сотруднике опять-таки упирается в НИИ ТД и бальные танцы. У Чеснокова все работали неплохо, он умел и научить, и заставить. Шумилин, как бы это выразиться, невольно залюбовался, профессионально прижав телефонную трубку к уху плечом, одной рукой роясь в документах, другой держа дымящуюся сигарету и по памяти набирая номер, инструкторы бронили первичные организации из-за срыва запланированного приема в ВЛКСМ, переноса отчетно-выборных собраний, задержки взносов, ведомостей, сверок, отчетов, неправильного оформления характеристик и дел на бюро из-за плохой явки комсомольцев на овощную базу, недостачи дружинников в оперативный отряд, посещаемости совещаний, многочисленных выбывших без снятия с учета и еще по поводу десятка важнейших вопросов. Обрывки фраз, как слои табачного дыма, наползали друг на друга и таяли под высоким лепным потолком. «Это не отговорки. Для таких случаев есть телефон. А для чего у тебя актив? Заставляя работать комитет. Тогда я звоню к вам в партком. Объясни это Шумилину. Последний срок был вчера. Это ваши трудности. Ведомости привезли. А где квитанции из сберкассы? Лика, ты же обещала сегодня. Я и билеты купил». На другом конце провода, если не считать последней фразы, в это время обещали, каялись, спорили, оправдывались, лезли в бутылку, жаловались, отговаривались, били себя в грудь, упирались, соглашались, покорялись секретари первичных организаций, которым кроме комсомольских дел нужно было еще выполнять основную работу, а после заботиться о семье или устраивать личную жизнь, растить детей, вести домашнее хозяйство, учиться, повышать свой культурный уровень и даже отдыхать. Проще приходилось с освобожденными, получающими зарплату в райкоме секретарями. Они руководили большими организациями, но и спросить с них всегда можно по большому счету. Мол, не за даром работаете. Хотя Шумилин в последнее время стал замечать, что многие люди, получающие 120-140 рублей в месяц, убеждены, будто работают именно за даром. Из орготдельцев первому секретарю больше других нравился Петя Конышев. Тощий, лохматый, с лицом внезапно разбуженного человека, он сочинял стихи, изредка печатавшиеся в «Комсомольце», а в первый месяц своего пребывания в райкоме всех уморил справкой об организации досуга молодежи хлопчатобумажного комбината. Помнится, там шли обычные канцелярские фразы. В результате работы комиссии выявлено, на предприятии создана сеть кружков, которые укомплектованы квалифицированными руководителями, охватывают столько-то процентов молодежи, из них женщин столько-то, мужчин столько-то, членов ВЛКСМ и несоюзной молодежи столько-то. В том числе действуют на комбинате и при общежитиях три кружка кройки и шитья, четыре туристические группы, пять спортивных секций и всего одна литературная студия. Это безумно мало. Такое отношение к литературе преступно. Члены бюро, истомленные трехчасовым сидением, повалились друг на друга и смеялись до судорог. Когда же, захлебываясь, Шумилин дома пересказал случившееся Гале, она ничего забавного не обнаружила. Вероятно, то был чисто профессиональный юмор, понятный только аппаратчикам. В отделе учащейся молодежи Комиссарова посадила перед собой инструктора Наташу Потапенко, заведующую пионерским кабинетом Шилдину и режиссера районного дома пионеров и школьников Борщевского. Комиссарова вдохновенно импровизировала на тему «Приветствия слету». Нет, не так, стойте, я вижу. В левом проходе фанфористы, в правом барабанщике. На балконе поднимаются буквы «Всегда готов». А можно еще в центре огонь из красных платочков? «В принципе, можно», — отвечал режиссер. «Прекрасно. Значит, зажигается огонь, и выходит группа чтецов. Что с текстом?» «Текст готов», — успокоила Потапенко. «Хорошо получилось», — добавил Шилдина. «Прозу сами написали, стихи переделали из приветствия позапрошлой отчетной конференции». «И не узнают стихи?» «Кто же текст слушает?» — удивилась Наташа. «Все на детей смотрят». «Детей-то хоть толковых набрали. А то в прошлый раз девочка от испуга со сцены убежала. А фонограмма орет: «Мы ребята, октябрята, кошмар!» Шумилин усмехнулся и пошел дальше по коридору. В отделе студенческой молодежи оказалось сразу три заведующих: хозяйка кабинета Надя Быковская, Иван Локтюков и Олег Чесноков. Надю краснопролетарский руководитель знал еще по пединституту и, возглавив райком, забрал ее к себе. Сейчас она уже сделала кандидатский минимум и рвалась на преподавательскую работу, но первый ревниво не отпускал. Иван был широко известен району, особенно мальчишкам, не столько как глава спортотдела, сколько как руководитель секции самбо и человек, расшибающий кирпичи ребром ладони. У Быковской с Локтюковым, судя по всему, дело шло к комсомольской свадьбе. Чесноков, надо полагать, рвался в свидетели. «Хуже всего, если это какие-нибудь...» Осекся зав спорт, увидев в дверях начальство. «Большая тройка», — улыбнулся первый секретарь. «Потсдам», — подхватил Олег. «Обсуждаем участь преступников». «Далеко еще до Потсдама», — хмуро пошутил Локтюков. «Не звонил Мансуров?» — поинтересовался у него Шумилин. «А что ему звонить? Он у меня в отделе с оперотрядниками беседует. Тебя, по-моему, ждет. Я нужен?» «Пока нет. А ты, Олег Иванович, зайди ко мне перед аппаратом». «Понял. Вы тут слет не прообсуждаете? Смотрите, на планерке по всем позициям проверю». Шумилин вышел и дальнейшего разговора слышать не мог. А жаль. «Что-то наш командир не весел», — посмотрел на закрывшуюся дверь Чесноков. «Видно, ему Ковалевский основательно вломил. Не кстати это первому сейчас. Ой, не кстати». «Сейчас?» — переспросила Быковская. «А что такое?» «Чем вы только на работе занимаетесь?» — пожал плечами Заворк. «В горком на место Шпортко его хотят взять». «Я не знал. Ну и правильно. Там как раз такой, как Шумилин, нужен». «Пока Коля с хулиганами не разберется, я думаю, он нигде нужен не будет». «А почему он должен отвечать за каких-то негодяев? Они, наверное, к нашему району отношения не имеют». «Во-первых, на то и ответ работники, чтобы за все отвечать. А во-вторых, для того, чтобы выяснить, кто эти хулиганы, их нужно найти сначала», — заметил Чесноков. «Так я и говорю», — вернулся наконец к прерванной мысли Локтюков. «Самое худшее, если это какие-нибудь случайные ребята, приезжие, например. Тогда труднее всего найти». «А ты своих спрашивал?» — Надя имела в виду подростков из локтюковской секции. «Они говорят, если б знали, сами привели». «У меня до сих пор в голове не укладывается», — Быковская прижала пальцы к вискам. «Какими же негодяями нужно быть?» «Ты, Наденька, плохо психологию учила», — улыбнулся Олег. Есть такое понятие – ролевое поведение. Возможно, наши налетчики окажутся образцовыми комсомольцами. Просто в пятницу после работы они взяли на себя роль хулиганов и хорошо ее исполнили. Шучу. Ничего себе роль. Пристукнул по столу каменной ладонью заведующий спортотделом. Что-то непонятно. А что тут непонятного? Всякое бывает. Человек может и в райкоме работать, руководить себе подобными, а вышел за порог, и уже совсем другая роль. Не бывает так разве? Подожди, начала Надя. Значит, одна сцена райком, другая семья, третья. А если еще малые сцены считать? Улыбнулся Чесноков. Значит, везде роли, а где же сам ты? Что ты ведь в человеке всегда постоянно? Не меняется роль, которую он придумал для себя. А обществу прежде всего нужно, как ты владеешь социальной ролью, и только потом, что ты при этом думаешь и чувствуешь. Подожди. Тогда получается активная жизненная позиция, убежденность, то, что мы требуем от комсомольцев, всего-навсего обыкновенное знание роли или сценария. Так выходит? И какую роль тогда исполняем мы? Лично я сейчас исполняю роль циника и тайного карьериста. Нашелся Олег, которому разговор уже перестал нравиться. Как, ничего? Очень хорошо. Как в жизни, серьезно похвалил Локтюков. А Шумилин тем временем направился было в спортотдел, но задержался возле пропаганды. Стол Мухина мемориально пустовал. Хомич говорил с выступающим на слете печатником из типографии «Маяк». Шумилин мысленно пробежал глазами список ораторов и вспомнил, что зовут парня Сергей, а фамилия не то Полухин, не то Полунин. «Как ты начнешь?» — допытывался тем временем инструктор. Парень разводил руками. «Начнешь ты, как все, товарищи», — объяснял Валера и разборчиво записал на листе бумаги. «Вы откликались на призыв хлопчата бумажного?» «А как же?» «Пишем. Подхватив пламенный призыв комсомоле, хлопчата бумажного комбината, я и мои товарищи взяли обязательства». «Какие обязательства вы взяли?» «Выработку, значит, с 11 до 11,5 тысяч листов оттисков в час довести, а экономия бумаги — 1 тонна в квартал. А вот про то, что директор, когда мы ансамбль хотели...» «Подожди! Про недостатки в конце скажешь. Пишем. Тонна в квартал. Сегодня мы можем рапортовать слету. Что... что мы можем рапортовать слету?» «Значит, выработка у нас теперь 12 тысяч листов оттисков, а экономия 2 тонны. А про ансамбль...» «Подожди, подожди, пишем. 2 тонны в квартал. Аплодисменты». Увидев первого секретаря, оба встали. Инструктор по аппаратному нехотя, а печатник по-солдатски, резко, наверное, недавно из армии пришел. «Над выступлением работаем, Николай Петрович», — доложил Хомич. «Вижу, Валера, да ты садись, и ты, Сергей, садись», — разрешил краснопролетарский руководитель в традициях комсомола 30-х годов, когда все от секретаря ЦК до рядового члена ВЛКСМ были на «ты». «Так что у тебя все-таки с директором вышло? Не поддержал?» «А то поддержал», — возмутился парень. «Как комсомольцы повышенные обязательства берут, так порядок. А как мы с просьбой какой-нибудь, так его нет. Вы бы, Николай Петрович, ему позвонили». «Вот так, да? Позвоню. А ты, Сергей, об этом на слете скажи обязательно. Скажи, как есть, на самом деле. А красивых слов и без тебя достаточно наговорят». Возле сектора учета, как всегда, была очередь. Здесь вставали на учет, снимались с учета, выбывали из комсомола по возрасту. Девочки из сектора быстро находили в многотысячной картотеке рыжеватую картонку, ставили дату, штамп, и районная организация уменьшалась на одного человека, но тут же свои документы протягивал другой комсомолец, и среднеарифметическое торжествовало. Шумилин давно задумал разработать ритуал под названием «Прощание с комсомольским билетом». «А то принимаем по возможности торжественно». «Прощаемся же с 28-летними деловито, буднично. Словно не с комсомольской молодостью они расстаются, не билет в райком сдают, а книжку в библиотеку». «Разберусь с хулиганами», — пообещал себе Шумилин. «Сядем с Лешко и поднапряжем мозги». В отделе оборонно-спортивной работы первый секретарь увидел вчерашнего инспектора, беседовавшего с двумя квадратными парнями из оперативного отряда. «А я как раз вас жду». Раскованно поздоровался освоившийся капитан. «Тогда пойдемте ко мне», — пригласил Шумилин и по пути, пропустив Мансурова вперед, попросил Аллочку соединять только в экстренных случаях. В кабинете он устроился за своим столом, на который в случае необходимости мог приземлиться небольшой самолет, и, предложив сесть гостю, поинтересовался, что новенького. Оказалось, новенького пока ничего нет, но, по убеждению инспектора, скоро будет. Например, должен всплыть кубок спартакиады. «А как вы думаете, Николай Петрович?» Словно невзначай поинтересовался инспектор. «Могли преступники залезть к вам в отместку за какую-нибудь несправедливость?» «В отместку? А за что мстить райкому?» «Ну, мало ли что. Наказали строго или еще что-то?» «Не думаю. Да и строго наказывать, если честно говорить, мы разучились. Умеем понять людей. И все-таки, если возможно, я хотел бы познакомиться с персональными делами за последние год-два». «Как угодно». Шумилин нажал кнопку и вызвал по селектору Лешко. Через минуту в кабинет зашла Оля, маленькая, серьезная, задерганная путаницей в картотеке. «Ты что такая печальная?» — спросил участливый руководитель. «Да ну, Николай Петрович, нужно годовую сверку раздавать, а бланки еще не отпечатаны». «А как с неснявшимися с учета?» «Как всегда. Одни выпускники чего стоят? Вы скажите школьному отделу, чтобы занимались этим. У Комиссаровой одно приветствие в голове, а за цифры потом мне отвечать». «Вот так, да?» «Скажу. И подбери, пожалуйста, для товарища Мансурова персональные дела за 2 года. Прямо сейчас подбери». «Спасибо», — встал капитан, помедлив, и, дождавшись, когда Лешко выйдет из кабинета, снова уселся. «Знаете, Николай Петрович, я чем дальше вашим делом занимаюсь, тем все больше убеждаюсь, никакая это не попытка совершения кражи. Если бы они в чужой сад залезли, а не в райком, ситуацию можно было бы квалифицировать как озорство». «Знаю, но я озорство себе по-другому представляю. А я и говорю, что у вас случай особый». «Для чего же тогда персональные дела?» «Обе версии нужно проверить. Хотя, скорее всего, хулиганы просто выпили, увидели открытое окно и от нечего делать залезли». «Погром тоже от нечего делать устроили?» «От безделия, Николай Петрович, не такое натворить можно. Объясняю. Цепочка элементарная. Безделье, выпивка, происшествие. Мальчишка вернулся с завода. Рабочий день укороченный, в вечернюю школу его пока не запихнули, жены детей нет, по дому помогать не приучен. Куда себя девать? Принял с таким же сопляком пол-литра и начал выкаблучиваться, потому что ни пить не умеет, ни по-человечески отдыхать». «Да, с досугом непросто. Вы в нашей дискотеке были?» «Конечно. А вы-то сами часто туда заглядываете?» «Заглядываю», — уклончиво ответил Шумилин. «У нас программа интересная разработана. Билеты мы через комитеты комсомола распространяем. Постоянный пост дружинников там». Первый секретарь с раздражением почувствовал, что оправдывается перед капитаном. «Очень хорошо», — согласился Мансуров. «А вы знаете, что эти ваши дискотеки становятся начальной школой для спекулянтов?» «Спекулянтов? Наша дискотека? У меня таких данных нет», — сухо ответил Шумилин. «Объясняю. Я не имею в виду конкретно вашу дискотеку, но в другом районе был случай, когда вокруг молодежного кафе кормилась целая группа подростков, занимавшихся перепродажей билетов. У них даже чуть ли не военизированная организация сложилась с разделением обязанностей, со строгой дисциплиной, с единоначалием. А у главного кличка любопытная оказалась — Оберст. Вы понимаете?» «Понимаю. И про ту группу знаю. Когда рассказывали, я не поверил. Этими вещами нужно серьезно заниматься. Мы-то со своей стороны занимаемся. А вот разными оберстами и прознашатающейся молодежью, товарищ первый секретарь, вам заниматься надо. А вы, товарищ капитан, не желаете в комсомоле поработать? Нам как раз второй секретарь нужен». «По званию не подойду», — съязвил инспектор и встал. «Если будет что-то новое, я позвоню. Мои координаты у вас есть». «Да, я переписал», — проверил Шумилин, перевернув листок календаря. Мансуров ушел. Шумилин потер ладонями уставшее лицо и поймал себя на том, что снова вспоминает Кононенко, его интонацию, его разговоры. Но только теперь они воспринимаются иначе, острее, болезненнее, что ли. «Ты никогда не замечал», — как-то поинтересовался второй секретарь, что молодые ребята, говоря «комсомол», чаще всего имеют в виду не самих себя, а только нас, аппаратчиков, функционеров. Мне иногда кажется, если наш аппарат вообще от района отключить, то мы будем так же функционировать, рапортовать, получать грамоты. «Может, попробуем?» — предложил Шумилин, улыбаясь. «Иногда, мне кажется, уже попробовали», — совершенно серьезно проговорил второй секретарь. «Так говорил Кононенко», — усмехнулся Шумилин, подвинул к себе стопку истомившихся без визы документов и начал подписывать, механически пробегая тексты глазами. «Человек, чей росчерк обладает руководящей силой, относится к автографу серьезно и исполняет его с чувством ответственности, не допуская, чтобы по законам сомнительной науки, графологии, он менялся в зависимости от настроения. Вот и сейчас любой сказал бы, что шумилинская подпись такая же, как всегда. И лишь сам первый секретарь различал в своем росчерке некий новый оттенок. Растерянность, что ли?»